Глава 6. Утро у Сергея ушло на составление окончательного списка, кто был в пансионате во время исчезновения всех девушек. И в итоге список подозреваемых сократился на 10 человек. Точный план рассвета он составил раньше и отметил все места, где могли прятать девчонок. Карта оказалась целиком испещрена красными крестиками, поскольку их могли затащить в любой дом, а при некоторой доле везения и в главный корпус тоже. У входа там сидел пожилой разговорчивый охранник, но был еще проход со стороны столовой и еще один запасной, постоянно открытый, через который шастала белая кошка с рыжей манишкой. В общем, ясности это не принесло. Проделав кучу бесплодной работы, Бабкин напоследок отправился в Вязники и нашел семью стариков Кротовых, о которых говорил Олег Чайка. Да, они помнили день, когда произошло это бесчеловечное убийство. Как такое забудешь? «Олежек был у нас накануне, правда», — подтвердила трясущаяся старуха, наливая Бабкину чай. «Привез Семену Петровичу от Валентина уже не упомню что. Сень, что тебе Олежек привез?» «Чай какой-то», — подал надтреснутый голос ее муж. «Травяной?» «Точно, его. Чаи Валька отличные собирал. Они меня на ноги от любой простуды ставили. Он Олежку прислал. Тот, вшивая душонка, и просидел у нас весь день». «Почему вшивая душонка?» Сергей не сдержал улыбку, поразившись точности характеристики. «Вы не слушайте Семена», — вмешалась старуха. «Он вам и не такое наговорит. Бедный парнишка. Мать его бросила. Уже не знал, к кому прилепиться. Все покушать у меня просил. Жалостливо так». «Это точно. Пожрать он мастак выпрашивать. Не любил я племеша Валькиного. И сейчас не люблю. С души от него воротит». «А вы давно его видели?» — спросил Бабкин. Старики переглянулись, обменялись короткими репликами и сошлись во мнении, что прошло не меньше 8 лет с тех пор, как Олег Чайка возвращался в Вязники. «А что ему здесь делать?» — поинтересовался старый Семен. «С дядей он поссорился. Валька обвинил его, что Олег что-то украл у него. А тот ударился в обиду. Мол, совсем дядюшка спятил. Несет незнамо что. Дом Валентинов стоит заброшен, никто ему не хозяин. Уж скоро осыплется весь. А на его земле соседи траву для своих коз сажают, чтобы сорняком не пошла». «Украл?» — переспросил Бабкин, зацепившись за это слово. «Что украл?» «Да кто ж его знает? Вальке никто всерьез не поверил, потому что он так и не сознался, что у него пропало. Только кричал да руками размахивал. Думаю, придумал сам себе что-то. Откуда у него ценные вещи взяться? Но Олег тогда страшно обиделся. Вот на этом они и рассорились окончательно. Хотя письма друг другу писали, врать не буду. Но уж прежних отношений у них больше не было». Бабкин порасспрашивал Кротовых еще немного, убеждаясь окончательно, что Чайка не соврал. Старики в самом деле хорошо запомнили тот день и описывали его в подробностях. А выгораживать Олега им было ни к чему. «Дядька его, тот святой был человек, хоть и не в себе немного», — сказал напоследок Семен Петрович, будто оправдываясь за нелестный отзыв о племяннике приятеля. «А Олежка из тех телков, которые сразу ко всему стаду пристают и просят с жалобными глазами сиську. А дашь ему ее, так он вцепится ровно клещ и все вымя оторвет. Он и бедненький, он и брошенный. Сам-то, поговаривают, жену себе богатую нашел и сидит у нее на шее». Бабкин поблагодарил за чай и спросил на всякий случай, где дом покойного учителя. «Валькин-то на соседней улице, в самом конце, считай окраина. 2 шага пройдешь и лес. Палисадник там весь бузиной зарос. Хотя он и при Вальке был такой, но чаще-чащей. и света в окна не попадало, и пройти мимо страшно. Скажут ему, бывало, ты бы хоть бузину повырубил. А Валька сразу в глухую оборону, нет и все. К его племешу и вовсе подходить с этим было бесполезно. А вы никак Олежку решили к этому убийству притянуть, а? «Ты что ж несешь-то, ирод старый?» — всплеснула руками старуха. Муж шикнул на нее, сверкнув глазами. «А чего бы и не сказать? Он, конечно, мальчишка был тогда, но девчонку убить силы много не надо». «Да как бы он смог, когда он у нас сидел, картошку наворачивал? Уехал к вечеру. А ведь потом говорили, что девочка, прости господи, уж померла тогда». «Вот разве что», — пробурчал Семен, явно недовольный тем, что имеется такая загвоздка. «То-то и оно. А если бы не оно, так и мог бы. А может, напутали чего?» Горячась, он стукнул кулаком по столу, и чашки испуганно звякнули. «Может, он приехал рейсовым на 9:15? Шасть в лес и укокошил ее, а?» Инга Григорьевна замахала на него руками, побагровела, и Сергей поторопился исчезнуть из их дома до начала семейной ссоры. Предположение разгневанного Семена Петровича о времени убийства было ошибочным. В этом Бабкин не сомневался ни секунды. Он внимательно читал заключение экспертизы и помнил слова не менее, чем за 18 часов. Олесю Курехину нашли в 8 утра. Значит, смерть наступила около 2. А в это время Олег Чайка ел жареную картошку у гостеприимной Инги Григорьевны. «Да что я так вцепился в это убийство?» — озадаченно спросил себя Сергей. «Сегодняшнее исчезновение с тогдашними событиями могут быть никак не связаны. Телефонные связи надо пробивать. Смотреть, не появлялись ли чужие номера в те дни, когда пропали девчонки. А не алиби этого козла проверять». Он вернулся в пансионат, отчитался перед Евгенией Черниковой, ждущей подробностей расследования, и отправился позаниматься на свежем воздухе, а заодно позвонить Макару. Но в трубке вместо насмешливого илюшинского голоса сначала раздалось противное жужжание, затем кто-то весело хрюкнул пару раз, и на этом связь оборвалась окончательно. «Черт бы вас!» — в сердцах выругался Бабкин. Все шло неладно. Расследование неумолимо заворачивало в тупик. Помощи от местного следователя можно было не ожидать, и все говорило о том, что не случись в ближайшие дни еще одного исчезновения, дело так и не будет раскрыто. Никакой информации Бабкину собрать не удалось. Разве что установил, кто следил за ним возле его собственного дома. Ну и что? Сергей Бабкин достал из кармана уточненный список отдыхающих, которые могли быть виновниками похищения. Расправил его и пробежался взглядом по фамилиям и характеристикам. За несколько дней, что он провел в рассвете, Бабкин запомнил почти всех. Трогательную пожилую пару, семью с тремя детьми, хватающими на завтраках еду со столов других посетителей под одобрительный смех родителей, маму со взрослым сыном Абултусом, вечно уткнувшимся в свой ридер, молодоженов, две супружеские компании. Насколько ему удалось узнать, никто из этих людей 20 лет назад не жил ни в поселке, ни в райцентре. Но это требовало уточнения, а при таком количестве потенциальных похитителей его ожидала гигантская работа, осложнявшаяся тем, что отдыхающие понемногу разъезжались. Бабкин уменьшил свой список, оставив в нем только тех, кто приехал без детей. С какой стороны ни взглянуть, дети оказывались слишком серьезной помехой для похищения. Когда он сделал это, на первом месте остался доктор Леонид Сергеевич Абрамцев, с которым он каждое утро беседовал о пользе физических упражнений и вреде большого спорта. Мог доктор с обликом доброго гнома быть тем, кто похищал девочек? Запросто. У него и доступ к лекарствам есть. Но о чем бы Сергей ни думал, мысли его неизменно возвращались к поселку. Все крутится вокруг этих несчастных вязников. Какое-то заколдованное место. Он вышел к площадке и остановился, увидев, что снаряды заняты. На турнике подтягивался загорелый мужчина в коротких спортивных штанах. Загорелый торс блестел от пота, мышцы вздувались, когда он рывком поднимал длинное тяжелое тело вверх, зависал над перекладиной и медленно с натугой опускался вниз. Наконец спортсмен закончил, разжал пальцы и спрыгнул, подняв столбик пыли. Он сдернул полотенце с соседнего снаряда, вытер лоб, обернулся, и Сергей узнал мужа заведующей. Доброжелательно улыбнувшись, тот пошел навстречу сыщику, пока тот напряженно вспоминал, как же зовут его недавнего знакомца. Игорь, Никита, Илья. «Здорово, тоже позаниматься?» — спросил Григорьев, кивая на площадку. «Хотел размяться немного. Не привык без тренировок», — признался Бабкин. «Тренажерного зала здесь не хватает. И нормальной кухни». Он подмигнул, и Сергей рассмеялся. «Что есть, то есть». Ольга задумала на днях отпраздновать середину последней смены. А то скоро уже и август подойдет на исход. Будут конкурсы всякие, вроде бега в мешках, песни, пляски. Но самое главное — наготовят всего от души. Страшно сказать, может, и отбивными побалуют. На лице Бабкина отразилось глубокое сомнение. «Верь мне», — убедительно попросил доктор, непринужденно перейдя на «ты». «Слушай, как твое расследование?» «Ну, не смотри так. Оля мне все рассказала». «Откровенно скажу, я обеспокоен. Хотел даже поговорить с матерью Матильды, но жена отговорила. Что там у нее с анализом крови?» «Не знаю, я не врач», — сдержанно сказал Сергей. «Но девочка в самом деле ничего не помнит?» «Да, не думаю, что она врет». «Паршиво». Григорьев озабоченно скомкал полотенце. «У меня не праздный интерес. Во-первых, это имеет прямое отношение к Оле. А во-вторых, не знаю, известно ли тебе об этом, но в поселке уже было нечто подобное. Сначала пропали две дурынды, правда, быстро вернулись. А потом случилась трагедия. Олину сестру убили». «Ты ее знал?» «Нет. Может, и видел ее на улице, но не обращал внимания. Я тогда был довольно зацикленный на своем богатом духовном мире, юный дурак. И полагал, что девочки меня мало интересуют. Я, как выяснилось, вообще ничего вокруг не замечал. Представь, сюда несколько лет подряд приезжает один тип, художник, который вырос в Вязниках. Но до тех пор, пока он мне об этом не сказал, я его не помнил». «А потом вспомнил?» «Вспомнил, а как же? Он изменился-то не сильно. Я его видел тогда пару раз. Мог бы и сам узнать, без напоминания. Поболтали, обменялись ностальгическими воспоминаниями, вспомнили молодость. Как я с женой познакомился, как он из поселка старался вырваться. Говорит, картины продает в Москве, и успешно». У Сергея вертелась на языке саркастическая реплика о том, в чем успешен Олег Чайка, но он решил не сплетничать. «Ладно, не буду мешать. Если понадобится помощь, звони. Я сегодня-завтра здесь, а потом обратно в Москву. Запиши номер». Он продиктовал телефон, хлопнул Бабкина по плечу. «Не унывай, Холмс. Может, анализы Матильды — это ерунда, придуманная и оплаченная вздорной мамашей. Бывай». Он размашисто зашагал в сторону озера.